Глава 66. Около 9 утра Эрика и Питерсон на его машине ехали в участок. Ночевали они в квартире Эрики. Питерсон был за рулем, а она откинулась на сиденье и ехала, полузакрыв глаза. Снег практически растаял, но на улице было холодно и серо. Шел небольшой дождь. «Ты не спала ночью?» — спросил Питерсон. «Не особенно. А ты?» «Несколько часов. Ты все время ворочалась. Надо было разбудить меня. Я бы перешла на диван». Впереди показались арки Макдональдса, и Эрика посмотрела на часы. «Проедешь через МакАвто? Хочу чего-нибудь жирного и кофе». «С радостью», — ответил Питерсон и включил поворотник. В очереди перед ними стояло 5 машин, и за ними тут же встал минивэн. Они сделали заказ и медленно продвигались к окну выдачи, когда в сумке у Эрики зазвонил телефон. «Шеф, ты где?» — спросила Мосс. «В Камбервелле. Беру завтрак на вынос. Нам позвонила студентка Хезер Кокрейн. Говорит, что ее подруга Бет Роуз должна была вчера вечером встретиться с мужчиной в Саутварке. А утром она проснулась и нашла на автоответчике сообщение от Бет, из которого ясно, что ее похитили и увезли в багажнике». «Подожди, подруга позвонила этой девушке?» «Да». На автоответчике Хезер ей сообщение от Бет, в котором она говорит, что ее похитил странный мужчина низкого роста с темными волосами. Крейн сейчас говорит с ней по телефону. «Хорошо, мчимся к вам», — сказала Эрика, хотя они были зажаты с двух сторон, и выехать возможности не было. «Надо выбираться отсюда, Джеймс. Похищена еще одна девушка». Питерсон включил мигалку, но никто не двинулся. Сзади за минивэном стояло еще 2 машины, тогда он забрался на бордюр и с трудом втиснулся сбоку от очереди. С парковки они выехали под визг резины и сирены. В участок они добрались, когда Мосс, Крейн и Джон уже сидели перед ноутбуком, а остальные подтягивались на свои рабочие места. «Мелани на месте?» — спросила Эрика, влетая в их каморку. «У нее сегодня до обеда встречи», — ответил Джон. «Позвони ей. Нужно ее вернуть». «Босс, нам только что переслали сообщение с автоответчика», — сказала Мосс. Все сгрудились вокруг компьютера. «Надо определить местоположение телефона. Я только что отправил срочный запрос мобильным операторам», — отчитался Крейн. Мосс нажала на воспроизведение, и они стали слушать сообщение. На записи было много фонового шума, а голос девушки звучал так, словно она пьяна и проглатывает половину звуков. «Хезер, это Бет. Этот мужчина, он схватил меня, когда я ждала Роберта. Он схватил меня на улице. Темные волосы, толстые, низкого роста, с поросячьими глазами. Я в его...» Послышался скрип и нарастающий звук приближающегося автомобиля. «Я в его багажнике». Потом связь прервалась, и слышно было только, как работает двигатель. Эрика ходила взад-вперед, слушая запись. Сквозь шум послышался звук проезжающего автомобиля, а затем скрип, как будто что-то прижали к динамику телефона. Сообщение закончилось, и снова включился автоответчик. Все молчали. «Босс», — начал Джон, — «я знаю». «Это наш шанс», — ответила Эрика. «Но нужно все сделать правильно. Запросите местоположение телефона, съемку с камер, где она должна была встретиться с этим человеком. Нужно связаться с ее родственниками». «Да, босс. И включите сообщение еще раз. Там может быть что-то, что поможет нам понять, куда он ее везет».